Книга третья. Лесная. Изгнанники в лесу Дандака. В лесу Дандака, на яркой поляне, среди прозрачных водоемов, покрытых божественными цветами лотосов, Рама увидел хижины из травы и бересты. В них жили отшельники. Полы и стены хижин были покрыты оленьими шкурами, а по углам лежали связки хвороста, плоды, коренья и стояли сосуды с водой. В каждой хижине был небольшой алтарь для разведения священного огня. Древние старцы, одетые в платья из коры деревьев и оленьи шкуры, нараспев читали молитвы и заклинания, и все вокруг было мирно и тихо. Рама опустил свой лук и направился к отшельникам, которые с восторгом воззрились на пришельцев. На Раму, подобного луне, на Лакшману, стройного станом и отважного лицом, на Ситу, прекрасную как Лакшми, богиня счастья. Святые старцы благословили их от чистого сердца, предложили им кров и все, чем были богаты сами. Громко восславили они Раму, своего покровителя и друга. Рама отдохнул у радушных брахманов, а потом с Лакшманой и Ситой пошел вглубь леса, кишевшего дикими и хищными зверями. Сыро, темно и мрачно было там, и путь им преграждали деревья, опрокинутые свирепой бурей и могучим лесным зверем. Вскоре в лесной чаще путники заметили людоеда, огромного, как горная вершина. Рык его был подобен грому, и видом он был ужасен, с одним глазом, с бездонным брюхом, с телом, измазанным кровью, с широко раскрытой пастью. Когда людоед увидел Раму, Лакшману и Ситу, прекрасную дочь царя Митхилы, он пришел в ярость и кинулся на них так, как разрушитель мира бросался на все живое в час гибели вселенной. Воплем своим, сотрясая землю, он схватил Ситу, посадил ее к себе на бедро и, отскочив в сторону, крикнул Раме и Лакшмане: «Эй вы, бродяги в берестяных одеждах! Эй вы, слабосильные людишки! Зачем вам, тощим подвижникам, оружие и женщина? Вы скверные и похотливые нечестивцы! Вы позорите праведных отшельников! Я грозный и свирепый Ракшас, и зовут меня Виратха! Лес Дандака принадлежит мне, и я брожу по нему и пожираю дичь и благочестивых отшельников! Эта неземная красавица не для вас. Она станет моей женой, а тела ваши будут мне сегодня пищей». Услышав эти речи Виратхи, Сита затрепетала от страха, как трепещет дерево, сотрясаемое ветром. Рама взглянул на нежную Ситу, несомую на бедре кровожадным ракшасом, лицо его побледнело от горя, и он сказал Лакшмане: «О, милый брат мой, посмотри на Ситу, мою верную и непорочную супругу. Прекрасная царевна, вскормленная в роскоши и неге, на бедре у людоеда. О, Лакшмана! Вот чего добивалась для нас жестокая Кайкеи! Этой корыстолюбивой царице, моей второй матери, недовольно было отнять у меня царство. Ей хотелось еще и погубить нас в лесных дебрях. О, сын Сумитры! Ничто, ни холодность отца моего, ни потеря царства, ни жизнь в лесах не может причинить мне большего горя, чем прикосновение чужого человека к Сите, моей супруге». С глазами полными слез говорил Рама эти горестные слова своему верному брату. И Лакшмана загорелся гневом. Яростно, как слон, пришедший в неистовство, закричал он: Почему же ты, повелитель вселенной, предаешься печали, как будто ты всеми покинут, как будто нет меня рядом с тобой? Земля упьется кровью этого мерзкого пожирателя мяса, когда он падет бездыханным, лишенным жизни моей стрелою. Я обрушу на него весь гнев, накопившийся во мне с того дня, когда лишили тебя родины и власти». Виратха, услышав грозные речи Лакшманы, громко засмеялся. «Эй, вы! Оставьте свои надежды и убирайтесь отсюда, пока целы! Всемогущий Брахма наградил меня великим даром. Никто в мире не может причинить мне вреда оружием. Не берут меня ни мечи, ни стрелы, ни дротики, ни секиры». Тогда Рама с лицом пылающим гневом ответил людоеду: «Ты, видно, ищешь смерти, и ты найдешь ее сегодня в битве». Он натянул лук и всадил в Ракшаса острую стрелу, а за ней еще 7 стрел, украшенных павлиньими перьями, блеснувших в воздухе, как языки пламени. Меткие стрелы Рамы пронзили тело Виратхи и упали на землю, покрытые дымящейся кровью. Ракшас пришел в ярость от боли, посадил ситу на землю и, высоко подняв дротик, метнул его в Раму. Ливень стрел обрушили Рама и Лакшмана на людоеда, но он только смеялся, отшвыривая от себя стрелы руками. Тогда братья бросились на Ракшаса с острыми мечами, подобными черным губительным змеям. И когда они приблизились к Виратхе, он схватил их своими длинными руками и, посадив на плечи, понес их в глубину леса, сотрясая деревья и землю своим страшным криком. Сита, увидев, что лесное чудовище уносит ее возлюбленного супруга и его благородного брата, горестно закричала, простирая руки к небу: «О, Рама, сын Дашаратхи, сильный, чистый, правдивый! Тебя уносит злой Ракшас, тебя и Лакшману, а меня растерзают медведи, тигры и пантеры! О, Ракшас, возьми лучше меня! Я склоняюсь перед тобою! Только отпусти Раму и Лакшману!» Когда Рама и Лакшмана услышали крик Ситы, их терпение истощилось, и для Ракшаса наступил последний час. Лакшмана схватил Виратху за левую руку, Рама за правую, и в могучих ладонях братьев-царевичей руки Ракшаса переломились, как сухие щепки. Огромный, как туча, он потерял сознание от боли и рухнул на землю, как холм, развалившийся под ударами молний. А Рама и Лакшмана бросились на людоеда и стали топтать его ногами. Они изрубили его секирами, сломали ему ноги, но страшный Ракшас все еще оставался живым. Тогда Рама велел Лакшмане вырыть большую яму, чтобы заживо похоронить в ней жестокого пожирателя мяса. И тут Виратха жалобно сказал старшему сыну Дашаратхи: «Я убит тобой, владыка, и сила твоя подобна силе самого Индры. Только мое неведение помешало мне признать тебя раньше. Теперь же я узнал тебя. Ты великий Рама, достойный сын Каушальи. Я узнал и Лакшману, твоего брата, и прекрасную Ситу, твою преданную супругу. О, благородный Рама, я Гандхарва, но проклял меня когда-то бог богатства Кубера. Я пытался соблазнить красавицу Апсару Рампху, и стал я кровожадным Ракшасом. Но Кубера сжалился надо мной и сказал мне: когда Рама, сын Дашаратхи, сокрушит тебя в поединке, ты снова станешь небесным музыкантом и вернешься обратно на небо. Спасибо тебе, великий Рама. Отныне Я свободен от проклятия Куберы и вернусь в Поднебесье. Закопайте меня в лесную яму и ступайте себе с миром. Недалеко отсюда есть обитель великого подвижника Шарабханги. Идите к нему, он принесет вам благо». Сыновья Дашарадхи так и сделали. Закопали в землю лесного людоеда и радостные поспешили к Сите, чтобы обнять ее и утешить. Затем Рама сказал Лакшмане и Сите: «В этом лесу оставаться опасно. Он дик и мрачен и кишит ядовитыми гадами и дикими зверями. Нам неведомы здесь лесные тропы и дороги, и лучше нам уйти отсюда в обитель благочестивого Шарабханги». Лакшмана и Сита с ним согласились. Когда все трое приблизились к обители Шарабханги, Рама вдруг заметил в небе невиданное чудо. Необыкновенной красоты драгоценную колесницу, запряженную зелеными конями, в колеснице великого Индру, в нетленных одеждах, в окружении небесных дев, красавец Апсар, держащих над ним золотые опахала. Вокруг колесницы Индры были другие небесные колесницы, в них сидели небожители и нежными голосами пели гимны, прославляя повелителя небес. Рама показал рукой Лакшмане и Сите на явившееся им чудо и сказал: «Вы подождите меня здесь, а я пойду к обители. Кажется мне, что сам Индра со своей свитой пожаловал к святому старцу». Рама устремился к хижине отшельника, но когда подбежал он к обители Шарабханги, необыкновенное видение исчезло. Индра простился со старцем, как только увидел бегущего к хижине Раму, и сказал: «До тех пор, пока доблестный Рама не сокрушит всех врагов обитателей небес, пока не одержит победу в этой борьбе, он не должен меня видеть». Когда Рама и Лакшмана вместе с Ситой подошли к обители, они низко поклонились отшельнику и воздали ему подобающие почести. Шарабханга приветливо их встретил и ласково сказал: «Это Индра был у меня в гостях, благородный Рама. Он звал меня к себе на небо, но я знал, что ты идешь ко мне с братом и супругой, и ожидал вашего прихода. Вы дорогие для меня гости, и вместе с вами в мою бедную хижину пришла радость». Рама ответил радушному Шарабханге: «Мы пришли к тебе, праведный отец, искать у тебя убежище в этом диком лесу». Тогда Шарабханга дал совет благородному Раме идти дальше, к обители подвижника Сутикшны, а сам развел на алтаре огонь и бросился в него, чтобы последовать затем во владение Индры. Его дряхлое тело сгорело в священном огне жертвенного алтаря, и стал Шарабханга юным и прекрасным, и взлетел в Поднебесье, в царство Индры, повелителя молний. Рама, Лакшмана и Сита остались одни в обители Шарабханги. Но вскоре явились к ним отшельники из окрестных хижин и обратились с мольбой к доблестному Раме: «О могучий стрелок из лука! Ты прославлен в этом мире своей силой и воинским искусством. Праведность и правдивость обрели в тебе свою обитель. Мы, отшельники, молим тебя, защити от ракшасов наши алтари, тела и души. Трупами праведных подвижников усеяли злые ракшасы лесные дороги. Великие муки терпят живущие на берегах Пампы и Мандакини и обитающие в лесу Читракута. Мы припадаем к ногам твоим, владыка, и ищем у тебя от ракшасов защиты. Освободи же нас от бродящих в ночи пожирателей мяса, великий воин. Рама поднял с земли благочестивых старцев и сказал им: «Вам не нужно молить меня об этом. Долг мой — быть вам защитой. Я живу в лесу не для своего только, но и для вашего блага. Я буду охранять вас от всех напастей». И сопровождаемый Лакшманой и Ситой, окруженный благочестивыми старцами, Рама направился к обители Сутикшны. После долгого пути через леса и речные потоки Рама увидел украшенную цветами хижину Сутикшны. Сыновья Дашарадхи и Сита почтительно поздоровались с подвижником, и Сутикшна приветливо сказал им: «Добро пожаловать, благородные царевичи! Я слышал, великий Рама, что коварством лишили тебя царства и изгнали из Айодхи. Живите в моей хижине и будьте в ней хозяевами, не гостями. А меня давно уже зовет к себе Индра». Рама поблагодарил Сутикшну за гостеприимство, и они провели в обители ночь, а наутро пошли по лесу Дандака дальше.